Глава 66. Вбежав в охраняемое здание, Уилл первым делом увидел синего. Потом увидел Джули. Ощутил, как тугой комок в груди обмяк и перешел на шаг. «Следуйте за мной оба», — кратко бросил синий. Они быстро пошли по коридору. Робби заметил, что у синего на поясе кобура с пистолетом. Поглядел на Джули, шагавшую рядом. «Что не так, Уилл?» — тревожно спросила она. «Что происходит?» «Просто мера предосторожности, все будет классно». «Вы мне врете, так ведь?» «Более или менее, ага». «Спасибо, что сказали правду про неправду». «Похоже, это лучшее, что я сделал за последние дни». Синий закрыл и запер за ними дверь. И жестом пригласил Робби и Джули сесть. «Обычно вы не носите оружие», — Робби посмотрел на пистолет. «Обычно в наших рядах нет предателей». «А Мишель Коэн?» — спросил Робби. «Мертва». Вместе с двумя из моих людей, теми двумя, которых я послал официально. Где и как? Только что нашли трупы во внедорожнике в кварталах в 10 от бара. У всех пулевые ранения. Кто был третий? Малкольм Стрейт. Проработал здесь 10 лет. Безупречный послужной список. Больше нет. Опишите его мне. Синий назвал приметы. Это он должен был войти со мной через переднюю дверь бара, сообщил Робби. Никаких следов? Пока нет. Несомненно, у него имелся план бегства. «О чем мы толкуем?» – не вытерпела Джули. «Кто эти люди?» Робби поглядел на синего. «По-моему, она заслуживает знать». «Тогда валяйте». Пару минут Уилл вводил Джули в курс дела. «Зачем они заставили эту даму сказать очевидную ложь?» – озадаченно спросила она. «Они должны были знать, что вы выследите ее и узнаете правду. Им по-любому пришлось бы убить ее и ее мужа, чтобы заставить их замолчать». «Ты права», — подтвердил Робби. «Что они выиграют, заставив Мишель Коэн заявиться с ее байкой?» «Именно», — подхватил Синий. «Что они этим выигрывают?» «А иначе это слишком большой риск для них», — медленно проговорила Джулия. «Мишель Коэн не представляла, кто обратился к ее мужу», — рассуждал Робби. «Она сказала, что он отправился в бар получить подтверждение, что его игровые долги уплачены, а вместо этого получил дыру в башке». «Как и его жена», — добавил Синий. «С кем еще этот Малкольм Стрейт здесь работал?» «С уймой народу. Вы должны поговорить с каждым из них. Самое меньшее, нам надо знать, не оставил ли он здесь кого-нибудь». «Согласен». «Значит, у этого типа мог быть здесь кто-то еще?» — спросила Джули, глядя на Синего в упор. «Не такое уж безопасное здесь место». «Выясним это как можно быстрее», — бросив взгляд на Робби, ответил тот. «Подобное внедрение – случай из ряда вон», – добавил он, оглянувшись на Джули. «Что до меня, это один случай из одного», – парировала девочка. «Больше мы не можем здесь оставаться», – заявил Уилл. «Надо двигаться». «Куда?» – спросил Синий. «Я буду на связи», – Робби встал. «Пошли, Джули». «Куда вы направитесь?» – переспросил Синий. «Куда-нибудь, где безопаснее, чем здесь», – отрезал тот. Уилл вывел Вольво из ворот и свернул налево. «Это место, где мы можем подцепить хвост», — пояснил он Джули. «Здесь мы как в трубе. Только один вход и один выход. Так что держи глаза нараспашку». «Лады». Джули повела взглядом из стороны в сторону, а потом повернула голову, чтобы поглядеть назад. Когда они выехали на главную дорогу и начали набирать скорость, она доложила. «Не вижу никаких фар». «А спутник над головой, его ты видишь?» «Шутите? За нами могут следить со спутника?» «Факт в том, что я не знаю». «Так что же нам делать?» «Надеяться на лучшее и готовиться к худшему». «И куда поедем?» «В единственное место, которое у меня осталось. В домик в лесу». «Весьма уединенный, если кто-то захочет устроить на нас засаду». «Зато куда легче заметить приближение противника». «Компромисс. Баланс за и против. Я бы сказал, за в этом случае перевешивает». «А как же спутники?» «Спутникам они нам вреда причинить не смогут. Для этого нужно стоять обеими ногами на земле». Они могут прислать массу мужиков. Могут. С другой стороны, могут и никого не послать. А чего же не послать? Сама рассуди, Джули. Какова их конечная цель? Этот тип, Малкольм Стрейт, находится в конторе вместе с тобой. Он мог бы убить тебя и там. И меня могли уже пару раз шлепнуть, но удачно промахнулись. Значит, хотят оставить нас в живых, как вы уже говорили, на фоне автобуса и всего прочего. Но мы по-прежнему не знаем почему. Не знаем, но узнаем.